do shit until they murder me. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Антон Дмитриевич, могу услышать? А вы кто? Райффайзенбанк, служба безопасности, Юлия Александровна. Не можете, его нет рядом. А, телефон у него сменился, у него какой-то другой? Нет, это его не телефон. Это его телефон. Так. Так, но хорошо, его нет рядом. Да, но вас. Слушайте, ну это, наверное, тайна нашей частной жизни. Нет, при чем здесь тайна вашей с ним жизни? Здесь вопрос касается 230-го федерального закона. И что? То есть он в открытую его нарушает. Он нарушает? Да как он может, каким образом он может нарушать 230-й федеральный закон, который предполагает ответственность кредиторов и лиц, действующих от его имени, и не распространяется абсолютно на заемщиков? Что вы говорите за глупости? Который, у которого есть доверенность для общения с банком. Да, какая доверенность? Вы глупости говорите просто. Я вам отвечаю. Абсолютно обоснованно. Вы невнимательно читали этот закон. Вы сумасшедшая. Я так понимаю, он рядом сидит. Нет, он не рядом сидит. Это мама его, понятно? Мама его? Не надо оскорблять меня, конечно. Я пока еще не оскорбляла, я ничего не утверждала. Мама, бабушка. Я задавала вопрос конкретный. Вы сумасшедшая, раз вы глупости такие говорите. А вас, видимо, мать тоже общаться не научила, да? Мать от нее, да, родственники. Сейчас начнется валерьянки мне выпить, да, в зеркало посмотреть. Что еще? Но я думаю, вам уже это не поможет. Вы не поможет, да? Вы, конечно, ой, как хорошо, я получила зеркало, сразу квалифицированный но диагноз. Зачем же так пугаться-то? Где ж... А, пугаться? Я испугалась. Ну да. Конечно. Трепещу, конечно. Сижу. Я заметила, у вас голос дрожит. Дрожит голос. Да-да. Ну, валерьянки, наверное, да? Валерьянки. Да. Все-таки долбануть, чтобы... А вы думаете, это вам поможет? Вам чего нужно-то? Я сказала. Мне человека, нужно, которого вы спрашиваете, его нет рядом. Он мужчина. Перестал прятаться за женской спиной и поговорил со своим кредитором. Ага. Вот что нужно мне. За определенную плату я могу это передать, всю эту информацию. А, вы из продажных женщин. Из продажных женщин? Я так да, понимаю. Да, я бесплатно, бесплатно ничего не делаю. Те, которые за какие-то услуги берут плату. Совершенно да? верно. Ну, в таком случае вы тоже продажная женщина. Вы же за свою работу берете деньги. Но вообще вот за эти звонки нет. За эти... А это бесплатно, да? Вы на общественных началах названиваете людям? Конечно. Конечно. Святая женщина, господи, нимб у вас не загорелся еще? Я святая, я знаю, а вы, видимо, нет. Не, я не святая, не претендую. А вы что же тогда за свои продажные услуги-то тогда до сих пор не погасили вот эти вот всякие его проблемы с банком? Какие проблемы с банком? Классификации не хватает. А какие проблемы-то? Так вы у него спросите, или он скрывает все? Так у него вас? Нет никаких проблем. Доверяет, он говорит, наверное, что у него да? все хорошо. Почтовый ящик пусть свой проверит. Ага. Уведомление посмотрит. Ну, за отдельную плату конечно. Я передам эту информацию. Или он вам не доверяет, да? За отдельную плату я эту информацию передам. Ну, 1000 рублей. За одно сообщение 1000 рублей. Я недорого беру. Так дешево себя оцениваете? Да. Недорого. Согласно региону, да? Да. Вы, видимо, из какого-то региона. Наверное, из какого-то региона. Вы знаете? Да? Вы знаете, вот мне сейчас совершенно некуда. Господи, да, какая вот чепуха. Коллега ко мне подошел. Я вам перезвоню минутку через две. Давай. Хорошо. Мы с вами на ты не переходили. Давай. Коллега к тебе подошел, срочно надо с ним проконсультироваться. Да. Все. Надо быть осторожнее со своими словами. А то что потом понимаете, произойдет? Конечно. Что потом произойдет? Что значит? У нас есть закон о Российской Федерации, ну, который и что? Вы, я нарушаю какой-то закон? Придется к юристам обращаться. Ой, господи, конечно. Дура какая, а? Почитайте внимательно. Давай, иди уже к коллеге, поплачь у него на коленках. Успокойтесь и все-таки взгляните в зеркало. До свидания. А все-таки взглянуть в зеркало, да? Ну, хорошо. Конченые, блин, у них скрипты вообще не меняются. Чепуха, трубку забыла положить. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не откликайтесь. Ну, кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Вам выступает компания «Эверест», инспектор Кових Юлия Сергеевна. Ведется запись разговора. Лариса Викторовна, это вы? Ага. Значит, звонок поступает по поводу ваших неисполненных обязательств перед микрокредитной компанией «Макро». Это бывшая «Манеза». Сумма задолженности 11 тысяч рублей. Требование кредитора, чтобы вы данный вопрос решили с оплатой в ближайшее время. Какие будут ваши действия? Ой, я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. А с кем вы будете вопрос тут решать? Вас не касается. Вопрос, как данные будете решать, Лариса Викторовна, я не просто так... Вы не расслышали? Я говорю, вас это не касается. Нас это не касается? Конечно. Может, вы ему еще раз позвоним? От этого вы думаете, что-то изменится? А, может, подумаете. Ну, позвоните, попробуйте. С кем вы будете разговаривать, ага. Да, и каждый день будем вам звонить. Ой, ой, как страшно. Пор, пока вот свою точку зрения не с ума сойти. Ну, может, страшно, может... Я прям испугалась до мозга костей. Ну, бойтесь дальше. Ага, сижу, дрожу прям. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанк Сыжистка. Меня зовут Ольга Сергеевна. Лариса Викторовна, хорошо слышите меня? Да. У вас по денежному кредиту 13 дней задолженности. Сумма порядка 4400 нужно оплатить до 7 марта по требованию банка. Вы когда будете оплачивать? Никогда. Почему? Не хочу. Что значит, вы не хотите? У вас есть обязательства перед банком. Вы должны их выполнять надлежащим образом, согласно статье 309. А я не хочу. Лариса Викторовна? Да. А кем она вам приходит? Мной. Вы же говорите нет. Вы глухая. Лариса Викторовна, а вы чего добиваетесь? Я вообще ничего не добиваюсь. Это вы чего-то добиваетесь. Банк вправе будет расценить ваши действия как уклонение от финансовых обязательств. Вы дважды договаривались с сотрудниками, почему не оплатили? Делайте, что хотите. С какой целью вы взяли кредит? С целью невозврата? В январе месяце оформили, сейчас не оплачиваете первого платежа. То есть сотрудничать с банком в добровольном порядке вы не собираетесь, правильно я вас поняла? Угу. До 7 числа вы вносите оплату? Нет. В таком случае банк вправе расценить ваши действия как уклонение от финансовых обязательств и продолжать принимать иные меры по взысканию задолженности. Пофигу. До свидания. Пока. Здравствуйте. Вам звонит кредит Европа-банк. Город Москва, Олимпийский проспект, дом 14. Алло. Да. Алло. Да. Да, добрый день. Подскажите, пожалуйста, Ларису Викторовну, я могу услышать? Слушайте. Очень приятно. Я там сейчас из Москвы звонят, из кредит Европа-банка. Меня зовут Анна Евгеньевна. Вы 4 числа отказались от оплаты. За документами сегодня приезжаете на расторжение? Не хочу. Придется. Да? Значит, ну, я по записи разговора уведомляю, что у вас к досрочному погашению составляет сумма 48 800, поэтому можете не приезжать. Запись разговора есть. Вам дают 5 рабочих дней. Придется все-таки приехать. Далее, если вы не оплачиваете, вы быстро меняете дело мнение. Передается в коллекторское агентство. Ждем вас в отделении. Так не будет меня там. Да. Здравствуйте, компания «МБА-финансы», специалист Глотова Дарья Вячеславовна, я слышу разговор. С вас был пропущен и звонили, на какой вопрос вы звонили? Нет, не звонили. Не звонили? Нет. А кто тогда набирал с вашего номера? Никто не набирал с моего номера. Хорошо. Тогда уточните, Данир Илья Свеч, вам кем приходится? Не ваше дело. Дело. Он этот номер, я смотрю, оставлял как свой собственный. Сейчас отвечаете по нему вы. Но не вам же оставлял. Он оставлял именно нам, да. Именно вам? Именно в МБА «Финанс»? Именно нам, да. Угу. А какие именно у него отношения? Финанс. А вы его что, секретарь, именно, что ли? Какие у него отношения с МБА «Финанс»? А вы его секретарь, что ли, чтобы я вам эту информацию предоставляла? Ну, так женщина? Не выдумывайте херню всякую, чтобы у вас не спрашивали. Вот вы тут не выдумываете, хорошо, не фантазируете там. А сейчас берете и передаете наш контактный иди номер нахер, телефона. Кушка. Точнее, сегодняшнего дня я жду от него звонка. О, до свидания, господи, женщина. Микрофон. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Компания МБА «Финансы», специалист Шендрик Марина Андреевна. Разговор записывается. Перезваниваем вам по пропущенному вызову. Вы нам звонили на горячую линию. Не, его никто. Дамир Ильясович, вам знаком? Знаком. Кем он вам приходится? Не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Это ваш супруг? Я говорю, не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Пригласите его к телефону, общались с ним по этому номеру неоднократно. Нет, не приглашу, его нет рядом. Значит, номер телефона 8-800-3-3-51-82. Передавайте, пусть он с нами связывается. А вам не кажется, что это слегка нагло? В смысле, передавайте? Может, стоит сказать, передайте, пожалуйста? Я что, вам обязана, что ли, передавать что-то? Я так понимаю, вы супруга? Да вас это не касается. Супруга я, мама или сестра? Хамка. Всего доброго. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Я могу услышать Ирину Анатольевну? Слушайте. Кто вы? Ирина Анатольевна, пожалуйста, не нажимайте никакие кнопки. Вы меня слышите? Какие кнопки? Вы в себе вообще? Да. Ирина Анатольевна, это вы? Я. Меня зовут Ирина, я сотрудник банка «Ренессанс Кредит». Разговаривать удобно вам? Говорите. От имени банка благодарим за сотрудничество с «Ренессанс Кредит». Речь идет о вашем кредите наличными, по которому у вас оплата с опозданием поступает на счет. У вас плановая дата списания 11 марта. 1997 рублей – это сумма оплаты по договору. Оплату где будете вносить? Да какая разница где? Разница в сроке перевода платежных систем, Ирина Анатольевна. Ну это и что это изменит? Кредит или какая-то другая. Слушайте, короче, будет задолженность, звоните. Это сейчас изменит мне нервы делать? Это изменит вашу кредитную историю. В текущем месяце, чтобы вообще можно вам помешать на эту вашу кредитную оплату историю. Вовремя? Не считаю нужным. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Мельникова Алена Владимировна, разговоры записываются. Скажите, пожалуйста, Лариса Викторовна? Да. Ну, голос компании «Честное слово» на сегодняшний день составляет 30 821 рубль. Вам необходимо произвести платеж. Когда от вас он поступит? Не обсуждаю финансовые вопросы с третьими лицами. Вы общаться с нами не намерены, правильно? Правильно. Пока уведомление от кредитора мне не пришло соответствующее, с вами не намерены обсуждать. Хотя, если у вас нет желания с нами общаться, просто идите и оплачивайте. Ой, слушайте, давайте вы мне не будете рассказывать, что мне делать, и я вам не скажу, куда вам идти. Не будет. Да вы можете назвать как-то фиолетово, что вы названиваете. Успокойтесь. Да я спокойна. Фиолетово вам не фиолетовое. Это уже ваши проблемы. Да нет у меня никаких проблем. Я говорю, что звонки будут... Продолжайте, мне все равно говорю. Почему-то, когда с вами общался кредитор, вы с ним не желали общаться. Теперь, когда у вас нет такой возможности, желание сразу откуда-то появляется. Очень интересно. Ой, диссертацию напиши на эту тему. Дальше. Продолжать уклоняться, сумма ваша растет, ага. Не забываем ну, об этом. Ну пусть растет. Ежедневно вам начисляется процент. С ума сойти. По 39 рублей в день. Обалдеть. Не знаю, как вам жить, это сугубо ваши проблемы. Меня не интересует. Но вас ничего не интересует, зачем вы мне вопросы тогда задаете, если вас ничего не интересует? Я вопросы задаю по сути, а не про вашу жизнь. По скрипту вы вопросы задаете, а не по сути. Нет, по сути. То, по скрипту. По, ну, конечно, потому что проблемы, в скрипте написано, и проблемы. Хозяин у вас требует, чтобы вы ответы раздобыли скрипты, на вопросы. Понимаете? Вот вы и пытаетесь их раздобыть, поэтому. Меня не должны волновать ваши личные. Да вообще проблемы. Пофигу, что вас должно, поэтому что вас не должно. Всего вам доброго. До свидания. Вообще логики ноль в словах. Для поиска денежных средств. Господи, где ж вас удачи таких берут, вам. А? В каком